Литература. Андреева. Принцип деятельности и исследования общения. Общение и деятельность. На русском и чешском языках. Прага, 1981. Аронсон. Общественное животное. Перевод с английского. Москва, 1998. Бахтин. Эстетика словесного творчества. Москва, 1979. Берн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Москва, 1988. Богомолова. Социальная психология печати, радио и телевидения. Москва, 1991. Брудный. К теории коммуникативного воздействия. Теоретические и методологические проблемы социальной психологии. Москва, 1977. Зимбардо. Застенчивость. Перевод с английского. Москва, 1992. Зимняя. Психология обучения иностранному языку в школе. Москва, 1991. Крижанская. Третьяков. Грамматика общения. Москва, 1990. Кучинский. Психология внутреннего диалога. Минск, 1988. Лабунская. Невербальное поведение. Ростов-на-Дону. 1986. Леонтьев. Психология общения. Москва, 1997. Леонтьев. Проблема развития психики. Москва, 1972. Майерс. Социальная психология. Перевод с английского. Москва, 1997. Глава 8. Пиз. Язык жестов. Воронеж, 1992. Скрипкина. Психология доверия. Москва, Академия, 2000. Стефаненко. Этнопсихология. Москва, 1999. Экман. Психология лжи. Перевод с английского. Москва, 2000.